Испания отпадает сразу. Разгром золотого конвоя испанцы не простят. Англичане? Вот уж чего бы не хотелось. Французы? То же самое, только вид сбоку, но, по крайней мере, если не лезть в Европу, обосноваться где-то в районе Квебека, то, может быть, и можно будет наладить хорошие отношения. Заодно и англичанам в новом свете сделать козью морду, пока топливо и боеприпасы есть. Что ни говори, но штатовцев... После общения с портовыми властями США Леонид не переваривал уже на генетическом уровне. Что еще больше укрепит дух сотрудничества с французскими колониальными властями? А дальше будущее покажет. Голландцы тоже можно, но только не здесь, в Новом Свете, где их позиции не очень твердые, а в Южной Африке. Капштадт, будущий Кейптаун, уже есть и работает весьма эффективно. В любом случае, без союза с серьезным государством долго выступать в роли пугала Атлантики все равно не получится. Это в том случае, если оставаться в Новом Свете. А если махнуть в Европу? Матушку Россию, там сейчас правит Петр, дойти до Кронштадта не проблема. По дороге можно разогнать всех, кто посмеет тявкнуть, если датчане или шведы при проходе Зунда посмеют сделать хоть один нехолостой выстрел, а пробовать четырехдюймовки по береговым целям. Петр, конечно, такому неожиданному подарку обрадуется, да вот только в России не один Петр, и в искусстве придворных интриг экипаж ТЗ изначально в проигрыше. А править Петру осталось всего 10 лет. Можно, конечно, раскрыть ему глаза на роль в этом светлейшего казнокрада Алексашки Меньшикова и его дрожащей супруги Екатерины. Ходят ведь слухи, причем не беспочвенные, что они отравили Петра. Но только не факт, что поверит. А если не поверит, то это значит нажить себе высокопоставленных врагов. А если даже и поверит, то неизвестно, сколько все равно Петр после этого протянет, даже если уцелеет в 1725 году. Частые пьянки не способствовали укреплению здоровья, что в 18-м, что в 21-м веке. Но, допустим, удастся убедить Петра, если не убрать подальше Алексашку и прочих казнокрадов-интриганов вокруг трона, то хотя бы приструнить их и продлить ему жизнь с помощью современной медицины. Что-то у докторов должно быть, да только и сам Петр, кадр еще тот. Недаром его многие в России в то время называли антихристом и говорили, что его указы писаны кнутом. Как бы ни получилось самим угодить в государеву немилость, если что-то из обещанного не получится. А даже если все будет получаться, то Петр, конечно, одарит чинами, поместьями, золота и своего хватает, с крепостными, но ведь в обмен на это потребует верно подданное служение государя, не щадя живота своего. А войн впереди, ой, сколько! Ну, войны, ладно, в конце концов, сейчас они тоже не на прогулке. Но вот если Петр все же умрет в 1725 году, то будет полная жопа. Многочисленные враги сразу постараются расправиться с самозванцами, а захватить ключевые посты в Российской империи и держать в руках реальную власть маловероятно. Хотя с такими прохвостами, как Березин и Карпов, может что-то и получится. Но это уже решать Березину. Скорее всего, у комитетчика есть еще какие-то козыри, о которых он пока не говорит. А ему, как капитану, надо поработать именно над морской составляющей плана дальнейших действий. Они предельно просты. Экономить топливо и ресурс механизмов. И пока ТЗ еще представляет себя грозу морей и окрестностей, пока из топлива и боеприпасы искать базу и крышу, наиболее реально у французов в Квебеке. Заодно, может быть, удастся ускорить создание независимой Канады, отделив ее от метрополии, и снизить до приемлемого минимума экспансию англичан в этом регионе. Чтобы вообще ее прекратить, это вряд ли получится, так что Соединенные Штаты все равно возникнут. Или в Южную Африку голландцам помочь им не пустить туда англичан, а там можно и о создании новой ЮАР подумать. Только черным воли не давать. К чему приводит независимость негров в 21 веке, все знают очень хорошо. А в Карибском море идти некуда. Не на Торгута же, как капитан Блад на захваченном Синка-Льягас в самом деле. А ТЗ мчался вперед, шарахаясь от каждой встречной цели, обнаруженной радаром. Испанский конвой успел уйти достаточно далеко, но мощный радар его все равно обнаруживал, поэтому ТЗ, как хищник, мчался по следу, неумолимо сокращая дистанцию. История уже изменилась. Грифон не доставит свой груз в Брест. И сколько еще человек погибнет на оставшихся кораблях конвоя, никто не знает. То, что не уйдет ни один корабль, в этом никто не сомневался. Но вот захотят ли испанцы расстаться с золотом или предпочтут гибель в неравном бою с посланцами дьявола? Скоро это выяснится. У экипажа Тезея больше нет выбора. Если им суждено навсегда остаться в этом времени, то надо завоевывать себе место под солнцем. Сейчас действуют правила сильного. Кто оказался сильнее, тот и прав. Времена крючкотворов-адвокатов с политкорректностью и демократичностью еще не пришли. С сильными будут считаться и разговаривать на равных, слабых просто затопчут. И у экипажа ТЗ в данный момент просто нет права на слабость, если он хочет выжить в этом чужом для него мире. За день погони ничего существенного не произошло. Благодаря радару заранее избегали ненужных встреч и постоянно сокращали дистанцию, настигая конвой. В конце концов, незадолго до захода солнца на горизонте показались верхушки парусов последнего корабля. Березин приказал сбавить ход, незачем раскрывать себя раньше времени. А с наступлением темноты ТЗ снова рванулся вперед, приближаясь к конвою на безопасной дистанции. Атака все равно состоится на рассвете, а пока нужно получить максимум информации о конвое. Выяснить расстановку кораблей в ордере и провести идентификацию, если удастся. А если вообще повезет, определить оставшийся золотой галеон и флагман, занять позицию напротив флагмана и атаковать с первыми лучами солнца обоих. С таким планом выступит Карпов. Надо любыми путями захватить эти два корабля, так как именно они везут основной груз ценностей. А если заниматься одним, то как бы экипаж второго не утопил свой корабль, видя, что никаким образом противостоять посланцам дьявола он не может. Если все пройдет успешно, тогда уже заняться остальными испанцами. Для этой цели Карпов предложил задействовать все имеющиеся скифы в количестве 12 штук вместе с трофейными пиратскими, разделив их на две группы, а также пополнив абордажную команду артиллеристами и пулеметчиками с ТЗ, оставив ему на борту самый минимум. По крайней мере, для действий на верхней палубе галеонов они сгодятся, во внутренние помещения соваться не будут. А если учесть, что ТЗ все равно ведет бой только одним бортом и только из пушки БМП и пулеметов, не задействуя носовые 4-дюймовки, то ему и сокращенного состава канонеров и пулеметчиков хватит. В случае маневра просто перебегут на другой борт и будут стрелять оттуда. А понадобится из 4-дюймовок палить, одного наводчика с заряжающим хватит. Матросов помощь себе возьмут, если надо. Справятся. Когда ТЗ наконец-то догнал конвой, была уже ночь. Леонид смотрел на экран радара и гадал, где же находятся искомые цели. Что ни говори, но отличить флагманский галеон и галеон с грузом золота от галеонов с грузом серебра или флейта с грузом дерева ценных пород даже эта техника из 21 века не может. Значит, снова придется пускать в дело свою гончую «Беркута». Катер зайдет в голову конвоя, ляжет в дрейф и постарается рассмотреть все как следует через прибор ночного видения, оставаясь на безопасном расстоянии, исключающем обнаружение. Тогда уже можно будет окончательно доработать план атаки во всех деталях. К радару подошли Березин и Карпов. — Ну как тут наши коровы, Леонид Петрович? Никого? Волки не загрызли? — Все 9 на месте. Скорее всего, посчитали 3 отставших корабля, захваченных пиратами. Нас не обнаружили до сих пор, идут совершенно спокойно. Но вот кто есть кто по радару, не понять. Ничего, сейчас Беркута на разведку пошлем, во всяком случае более крупные галеоны от малышей он отличит, даже если не сможет определить название. Сегодня 25-е, время до урагана еще есть. За завтрашний день нам надо кровь из носу закончить с флагманом и золотым галеоном, если получится, то и с серебряным. Ну, это уже если только очень повезет. Так что, спускаем катер? Спускаем, а сами следуем параллельным курсом, уравняв скорость с испанцами. Не надо им знать о нас раньше времени. Через некоторое время катер оказался на воде и ушел вперед, а ТЗ снова увеличил ход, стараясь идти наравне с конвоем. Правда, скорость испанцев не превышала 5-6 узлов. На экране радара было хорошо видно, как катер быстро удаляется. Какое-то время было тихо, но вот тишину в эфире нарушил вызов. ТЗ Беркуту. Слушает ТЗ. Крупные цели идут в строю под номерами 3, 4, 5, 6 и 8. Рассмотреть название не смогли, неудобный ракурс, а приближаться нельзя. Беркут, тебя понял, возвращайся. Дав еще ряд указаний, Березин снова глянул на экран радара, где Леонид уже отмаркировал цели. Ситуация прояснилась незначительно. Возможно, придется незадолго до рассвета сбивать рангоут всем четверым. Четверым? Нас же интересуют трое. Есть еще один галеон — Санто-Кристо де Сан-Роман. Согласно данным из архивов, груза королевского золота и серебра на нем нет. Может быть, только контрабанды и ценности частных лиц.